Глава 21. Лида. Мне крайне нелегко дается спокойствие. Это глупо и наивно – ждать, что Власов всего лишь после единственной близости решит связать себя отношениями со мной. Но в глубине души я все равно расстраиваюсь. Та часть меня, что все еще верит в сказки, а долго и счастливо. Его друг помогает отвлечься и сосредоточиться на деле. В конце концов, мы здесь для того, чтобы достичь наших целей. Я – развода и свободы, Володя – отомстить брату. «Есть шанс его расторгнуть?» – спрашиваю, проходя в кухню. «Мне немного неловко от того, как я выгляжу. Домашний костюм, который я надела, не такой уж закрытый». Не думала, что в квартире есть кто-то, кроме нас двоих. Потому сажусь за стол так, чтобы мои голые ноги были не видны. Впрочем, Адам успевает все заметить, отчего я краснею, а Власов хмурится. «Небольшой». «Правда?» «Ты сама его читала?» – спрашивает Адам. «Нет», – качаю головой. «Мама сказала, что юристы все проверили». А у меня не было причин ей не доверять. «Это плохо». Он осуждающе смотрит на меня. «Такая беспечность может стоить...» «Штерн», — прерывает его Вова. «Хорош нотации читать. Есть идеи — излагай». Благодарно улыбаюсь ему. «В общем, нам надо получить копию завещания твоего отца, чтобы точно рассчитать все детали». «А без этого...» «Тогда будет сложнее, придется угадывать по ходу дела», – морщится Адам. «Это не очень надежно, и результат не гарантирован». «То есть никакого предложения нет?» – растерянно смотрю на Володю. Тот тоже явно не в восторге от рассуждений друга. «Есть, нужно прочитать завещание». Пока все выглядит так, что твой отец выставил в нем какое-то условие, при исполнении которого ты становишься полноправной владелицей компании. Я молчу, пытаясь представить, что папа мог там такое записать. В общем, вероятнее всего, мать твоя и Гена в курсе этого. И, очевидно, выгода будет у каждого из них. Рискну предположить, что это как-то касается ребенка. В брачном договоре указано, что наследником признается только ребенок мужского пола. «То есть как?» – изумляюсь подобной чуши. «А девочка что, не имеет тех же прав?» «Я всего лишь озвучиваю то, что прописано», – говорит Штерн. «Гена что-то такое говорил», – вспоминаю бред жениха. «Правда, в общих чертах. Угрожал, что я должна ему родить». «Сомневаюсь, что он вдруг загорелся желанием продолжить род», — мрачно говорит Володя. «Он вообще детей ненавидит». А меня убеждал в обратном. Впрочем, чего теперь удивляться? «Тем более», — соглашается Штерн, — «значит, в этом дело. Но чтобы использовать лазейку, нужны точные формулировки». «А что за лазейка?» Мужчины переглядываются между собой, а я не могу отделаться от чувства, что между собой они уже все обсудили и теперь вроде как решают, рассказывать ли мне. «Например, ты можешь забеременеть от другого мужчины». «То есть я должна переспать с кем-то, чтобы...» Власов хмурится еще сильнее. А я вдруг понимаю, что случившееся между нами вполне может укладываться в его план. «Допустим. И как это поможет?» Больше всего хочется посмотреть ему в глаза и спросить. Он это задумал сразу? Поэтому изменил свое мнение? Но я душу этот порыв. И так уже дел наворотило из-за эмоций. Сейчас мне никто не поможет, если я начну биться в истерике». «Все упирается в точную формулировку», — с досадой отвечает Адам. «Я лишь прикидываю разные варианты, предполагая, что в этой схеме как-то замешан ребенок. Сейчас ты владеешь 49% акций. Остальное за твоей матерью. Но будь она полноправной хозяйкой, ты бы ей была не нужна. Елена, как мне видится, женщина ушлая. Вряд ли бы она стала советоваться с тобой, как распорядиться активами. Нет, ей нужен полный контроль, которого нет. Особенно сейчас, когда для компании на горизонте маячит очень рискованный, но весьма прибыльный проект. Что за проект? Слияние. Компания, с которой это планируется, достаточно крупная. Так что это будет выгодно всем. В том числе и твоему мужу. В чем же тогда проблема? Контрольный пакет у нее. Все еще не понимаю расклада. Разве мой голос что-то решит? А проблема, Лида, в том, что она не может одобрить это самое слияние. Отвечает за него Володя. Ей нужна твоя подпись на бумагах. Вспоминаю, как Гена принес мне какие-то документы с требованием подписать те. Это все как-то слишком сложно. Конечно, усмехается Штерн. Стало сложным, потому что ты поймала их на горячем. А если бы этого не произошло, все было бы чин-чином. Ты бы подписывала бумажки, а может, вообще отдала бы Генке управление, сама о том не подозревая. Ты же не читаешь, что подмахиваешь? «Адам!» — рявкает Власов. Я опускаю взгляд. Злые слезы жгут глаза, хотя возразить на его укол нечего. Да, я дурочка, что поверила, что не думала. Но разве кто-то ждет удара в спину от родных людей? «Ой, ладно!» фыркает тот. «Я всего лишь озвучил очевидные факты и экстраполировал их немного. Но как мне тогда получить развод? Родить ребенка от другого – это единственный вариант. В браке с Геной? Да и как это поможет?» Власов молчит. Друг его демонстративно вздыхает. «План не идеальный и, откровенно говоря, долгий по времени. Поэтому мне и нужно завещание. Твой отец был человеком слегка... странноватым. Черт знает, что он там прописал. Но, вероятно, какую-то дичь. Иначе бы к чему было такие хороводы крутить?» Я пытаюсь примерить все, что узнала, на папу. Был ли он плохим человеком? Мне сложно судить. Он был строгим, жестким, совершенно негибким и однозначно властным. Агрессивным? Пожалуй, что нет. И то, что он хотел сына, знала даже я. Хотя он и не демонстрировал это открыто. Но однажды я слышала его разговор с мамой на эту тему, в котором он упрекал ее за то, что у него так и не появился наследник. «Значит, нам надо придумать, как получить это самое завещание». Озвучиваю очевидное. «Да», — кивает Адам. «И вот тут у меня есть отличная идея».